Особенности восприятия. Уже четвертый водитель дал по тормозам, увидев ярко-красный пикап, въехавший в дерево и стоящий впереди на обочине седан с освещенным салоном, где сидела Терри. Грузный седоватый мужчина в белой куртке вылез, как вывалился, и сразу же выронил телефон, схватился за шею, осел и протер спиной крыло джипа. Этот тоже никуда не сообщит. Среди деревьев проявились две тени и вышли на дорогу двумя крепкими парнями в коротких черных плащах и в черных перчатках. Эдвалаты подхватили мужчину под руки и загрузили на заднее сиденье. Бейтс отряхнул с себя пыльный след, подобрал мобильник и отлетевшую крышку, бросил все под водительское сиденье. Терри проводила джип взглядом. Его оставят там же, где остальные машины, в редколесье, ближе к реке. Наутро, когда вся компания проснется, им будет что обсудить, но пикапа и седана здесь не будет. Джейк в пути. Наконец-то. Прошло 3 часа, как ей позвонил Бейтс, постоянно наблюдавший за Джейкобом. Он доложил, что Джейкоб вышел из дома Саундерсов, а его маячок остался там, в затылке двоюродного брата Моны Саундерс. Бейтс и Терри оба оставили это без комментариев. Специальные маячки Эванса, которые он лично ставил на своих приемных детей, имели особенности, которые должны были исключать то, что случилось. Джейк ставил и убирал маячки через грань изоменти, однако Бейтс, не выпускавший Джейкоба из поля зрения, не видел, чтобы рядом в аменте кто-то появлялся. Второе. Для извлечения необходимо выключить маячок, чего не было сделано. Третье, самое важное. Джейк настраивал доступ в систему маячков через свою печать Ану Йолакана Сакецальмека. Ни одного варианта, кто мог такое провернуть. Маргарет написала Джейку, чтобы перезвонил. Из-за ссор с женой он запретил беспокоить его звонками в выходные и после работы. Позвонил не Джейк, Саймон Бейтс. Через 8 минут после выезда от Моны Джейкоб испарился посреди перекрестка. Еще через 23 минуты эдвалаты засекли, что его джип материализовался из воздуха здесь, на Калумет-драйв. Рычаг в автомате стоял на низкой передаче. Ремень безопасности перечеркивал кресло. Джейкоба не было. А Джейк все не перезванивал. Терри ждала. На случай внештатных ситуаций у нее имелась четкая инструкция. Сидеть смирно, если она одна. Если с детьми, спасать их, если нужно. Если не нужно спасать, сидеть смирно. Все. Он ей не доверял. К тому же она пока ни на что не способна. К тому времени, когда он все-таки перезвонил, Маргарет 100 раз просмотрела фрагмент записи Валата Бейтса с моментом исчезновения Джейкоба и записи с камер наблюдения на перекрестке. Это не выглядело как переход в аменти. Как будто что-то накрыло пикап, и больше взгляд ни за что не зацеплялся. Однако свидетель 2 эпох Мардуков должен был увидеть и понять куда больше нее. Маргарет ждала его и его заключения. Все записи он получил после их короткого разговора. За поворотом начало быстро светлеть, и свет, разделившись надвое, сгустился в фарах завернувшего автомобиля. Это он. Джейк и Маргарет ездили на одинаковых машинах, только разного цвета, потому что Маргарет взяла себе за правило покупать то, что ему нравится, и считать, что то же самое нравится ей. Отложив косметичку, Терри глянула в зеркало заднего вида. Ее до хруста загорелое лицо, стрелки на веках и вишневая помада выглядели безупречно. Она открыла дверь и продавила каблуками песок на дороге. Ночной холодок просочился под юбку, и она запахнула пальто. Джейк вышел из машины в спортивных штанах и кедах, в каких ходил дома, и в спортивной куртке, накинутой на домашнюю же футболку с Багзом Банни. Лицо было набрякшее, с отвисшей нижней губой. «Какого черта ты не сообщила раньше?» «Мистер Эванс!» Терри повернулась за ним. Он дошел до пикапа Джейкоба и сунул руки в карманы. Время потянулось, как струны. Дернувшись, Эванс согнулся в бок, заглядывая на помятый капот, приложил ладонь, зажегшуюся цветом абсента, к двери, к окну, открыл машину и наполовину влез в салон со стороны водительского сиденья. Терри смотрела, как он берется то за руль, то шарит где-то внизу. Будто ведьминский котел разбрасывал зеленые брызги, и на маске орка, в которую превратилось сердитое лицо Джейка, рвались тени. Маргарет никогда не видела раньше, как господин Кецальмек работает через свое проявление на земле. Фантастика. Это действительно то, что ей про него объясняли. Физически он на спутнике Юпитера Ганимеде в скрытом техническом слое, в чем-то схожем со слоем Асбара на Земле. В этом слое Ганимед полностью охвачен сферическим щитом, который вращается в обратную сторону, благодаря чему генерируется энергия. Сферу опоясывает кольцо, в основном включающее батареи, модули авторемонта и грузовые отсеки, в малой степени блоки, пригодные для обитания, и ключевой элемент – исток. В самом его центре – Дингир-Таль, или, как принято говорить сегодня, Апофеоз-Таль. Как он выглядит, Терри не знала. Знала, что и большинство, что внутри, если по-простому, сосуд, а правильно Ану, то есть Великая Десятка. В другом значении – небо. Сосуд содержит 9 частей существа господина Кецальмека и является его 10-й частью. В сосуде он миллионы лет находится вне времени. Через дистанционный захват носителя на Земле он включается в текущую реальность. Через канал связи он может передать сюда поток энергии со станции, что делает его силой, с которой невозможно не считаться, и он хранит колоссальные знания. Инструменты, встроенные в наручи и в плоть истинного тела господина Кецальмека, работают и в голых руках Джейка Эванса. Было ли что-то, что превосходило технологии Мардуков? Терри стала вспоминать о том, что комплекс на Ганимеде – часть системы «Небесный круг», которую люди наверняка окрестили бы космической программой Мардуков, если бы знали о ней. Комплекс был более известен под названиями «Третий круг» или «Третья станция». Настоящее название, многосоставное, сложное, существовало только для элиты Аменти и просветительских пособий. В системе «Небесный круг» господин Кецальмек значился пилотом третьей станции, потому что встроенный в нее исток был разновидностью корабля-носителя, мог свернуть сферу щит и сняться с Луны для перелета на другой космический объект. В Аменте господин Кецальмек носил титул «Небесного князя». Их, Ану, небесных князей, всего двое мужчин и двое женщин. И она, Маргарет Терри, должна стать младшим техническим божеством, помощницей князя Кецальмека, хозяйкой его новой столицы. Пока что ее сознание не выведено в хранилище, а строительство ее корабля Астеры заморожено на первом этапе. Покойный наместник Беляевский все откладывал ее проект на потом, а потом перестал быть. Джейк закончил осмотр. Побарабанив пальцами по крыше пикапа, покивав своим мыслям, Джейк достал смартфон. В возникшем снова зеленом свечении и экран сменил цвет, и операционные системы, и приложения, и книга контактов – все служило уже не владельцу риэлторской компании. Помедлив, он поднес смартфон к уху. Кто-то долго не брал трубку. «Госпожа Сакай?» – довольно грубо спросил Джейк и, передохнув, перебил. «Да. Да, конечно. Нет. Окажите мне услугу. Да». Он пожал плечами. «Обсудим, да, позже. Хорошо, на этой неделе. Пришлите мне двойника моего сына Джейкоба Эванса, и чтобы был со сломанной рукой. Да, чтобы говорил без акцента и умел танцевать хоть что-нибудь. Он нужен мне не позднее, чем через 2 часа по моему времени. Обязательно!» — бросил он в трубку. «Благодарю вас». «Понятно. Дженна не потеряет мужа и сына в один день». Он повернулся, водя пальцем по экрану обычного смартфона. «Мистер Эванс?» Маргарет подошла ближе. «Да». «Как такое могло случиться?» «Могло, вполне. Они дали мне ограниченный набор не самых лучших инструментов. Даже у нее лучше». Он запрокинул голову, давая понять, что речь о недавней собеседнице, госпоже Амитарет. «Госпожа Имейни Ароэо Амитарет удостоилась чести стать Ану за сомнительные, как считал господин Кецальмек, заслуги более 250 миллионов лет назад, в эпоху Мардуков Даетцы, предшествующую эпохе Таль. После уничтожения первой станции вторая стала самой древней, однако Эванс говорил не всерьез, он просто избегал ответа». «Но уровень доступа...» «Я не готов обсуждать это, Терри. Ваши предположения, господин Эванс, они должны быть связаны с именем Вивиан Смоуэлл». «Кто это?» — нахмурился Джек. Она говорила ему о Вивиан Смоуэлл много раз. Она засекала. Ровно 5 секунд, и Джейк забывал. А поскольку он вечно создавал себе занятость, то работой, то семьей, то отдыхом, и не оставлял времени для нее, не представлялось возможности объяснить ему. «Терри, ты...» И тут он сменил претензию на недоумение. «Погоди, я отвлекся. О чем мы говорили?» «Вот, пожалуйста». «Мистер Эванс, Делис...» Его лицо стало страшным. «Делис, мистер Эванс, ее особенность восприятия похожа на вашу. Ее случай не такой тяжелый». «Что за чушь ты несешь?» «Правду». Он тяжело засвистел носом и, поколебавшись, сказал. «Продолжай». «Когда Делис говорят то, что она не хочет слышать, она словно пускает эти слова через фильтр. Они доходят до нее, но не такими обидными. Для вас, мистер Эванс, существуют слова, которые вы совсем не воспринимаете. Они как бы тоже проходят через фильтр, но теряются. Эта информация связана с 4-м потомком Полины из Горской. Вы понимаете, про кого я?» Он всплеснул руками. Полина была девушкой, поразительно похожей на княгиню Собдат. Наместник Беляевский устроил так, что ее отец, коммерсант в царской России, все продал и переехал с семьей в Нью-Йорк в 1909 году. Полина стала первым человеком, который получил от наместника Беляевского статус его Харваду. Харваду, то есть отмеченные, не знали нищеты, тяжелых болезней, больших неудач, никогда не умирали в мучениях или в результате несчастного случая. Дарственная легкость жизни распространялась как на Полину, так и на 5 ее ближайших потомков. У господина Кицальмека была армия своих отмеченных, и все они были первыми 3 потомками тех его приемных детей, которые стали незаурядными людьми. Князь ценил особенных и рассчитывал, что их дети и внуки тоже способны порадовать его. «Мистер Эванс, кто 4-й потомок Полины?» Он закатил глаза. «Какой-то парень!» Он забил по воздуху указательным пальцем. «Да, это ненормально, что я не помню. Я не могу не помнить!» «А вы помните фамилию его матери Кэтрин?» «Милорд». «Это девичья фамилия. Кэтрин в браке почти 30 лет, и ее фамилия по мужу, как и фамилия ее 2 детей, для вас не существует. Также вы уверены, что у нее только сын. Однако у Кэтрин есть и дочь, которой 26 лет». Пользуясь молчанием Джейка, Терри сосчитала до 10 и сказала. «Мистер Эванс, я просто проверяю. Сколько детей у Кэтрин?» «2. Сын и дочь». «Девушка старшая. И это она, 4-я отмеченная наместника Беляевского. Я полагаю, и не только я, что все проходит мимо вас, чтобы вы не создавали препятствий». «Одно, что сказать, что в его разум вмешались, и это при Эдвалатах. Какой тонкий лед, но надо идти дальше». «Чему?» У Джейка голос стал деревянным. «Полагаю, и не только я, что развитию ребенка, предназначенного для проявления госпожи Собдет. В раннем возрасте девочка творила невозможное для обычного человека. Этот период был довольно коротким. После одного происшествия она обо всем забыла». «Какого происшествия?» «Ей попало тяжелым предметом по голове. Мистер Эванс, все эти годы в Аменте ждут прихода госпожи Собдет через эту девушку. Был инцидент 4 июля. После него считают месяцы и дни». «Какой инцидент?» «Она снова сделала невозможное. Случайно». Он дал себе по лбу. «Мистер Эванс?» — смотрела на него Терри. «О, нет», — сказал он сам себе. «Нет, нет». «Еще кое-что», — поспешила Терри. «Вы?» «Я выгляжу идиотом. Что ты еще хочешь мне сказать? Нет, скажи-ка, не к ней ли катается Мардукхэт?» Терри кивнула. «Господин Мардукхэт пытался взять ее на воспитание, когда она была маленькой. Она сбежала от него домой». «Она живет в Чикаго?» «Да». Джейк замычал в сложенные лодочкой ладони. «Проклятие!» — фыркнул он. Его карман в куртке тут же зазвонил. Закатив глаза, Джейк достал светящийся зеленым смартфон. «Какой неожиданный звонок, господин Леген!» «Тиамат Мардукхэт несравнимо более внимательный к событиям в Аменте, чем Джейк, и узнавший об исчезновении Джейкоба напрямую от Эдвалатов, через них же был свидетелем разговора и решил присоединиться. Стоя близко от Эванса, Терри все слышала. «Что будет делать папаша-кролик?» — спросил господин Леган. «Где Джейкоб?» — закричал Джейк. Терри знала его. Это были не фальшивые эмоции. Господин Леган смеялся в трубку. «Я не имею к этому никакого отношения. Мой вам совет — поезжайте домой. Будьте хорошим отцом и мужем». «Спасибо за совет», — побагровел Эванс, но уже шли гудки. Он бросился на пикап и ударил по крыше. «Терри, почему я узнал последним?» «Мистер Эванс, извините, вы не давали мне сказать вам раньше». Джейк повернулся, и было видно, что он постарался взять себя в руки. Говорил почти спокойно. «Сегодня выдалась ночь откровений, Терри. Пойдем же до конца». Маргарет превратилась в слух. «Ты тоже ждешь проявления, Собдет?» «Нет». Он отмахнулся, не давая ей вставить слово. «Только она или ее наместник могут достроить для тебя корабль, и ты, конечно, этого ждешь. Не отрицай. Пора мне признаться, что я давно не планирую продолжать твой проект, поэтому я совсем не занимался тобой. Ты... Тебя создал он, Терри, ты это знаешь. А все, что он делал для других, все посохи, которые превращаются в ядовитых змей. Сделка была...» Джейк сжал кулаки. «Вынужденной». Она не предполагала, что так будет. Думала, что является частью торговых отношений, а не тех, в которых наместник Беляевский убил предыдущее проявление господина Кецальмека. Терри начала. «Мистер Эванс, я...» «Все! Поезжай в архив Диррахика. Там для тебя арендован читальный номер. Я открыл для тебя счет в банке Бити. Тебе пока хватит. Начинай обучаться. Жди, когда княгиня Собдат или ее наместник смогут принять тебя. Заводи знакомство в Дуате. Я за тобой больше не стою». Он устроил ее изгнание, пока ехал сюда? Так быстро? За что? Маргарет ковыляла за ним на каблуках. Джейк показал налево, в лес и обратно на пикап. «Мистер Эванс!» «С этого момента наше общение прекращается», — сказал он, садясь в машину. Хмурясь, он сказал последнее. «Удачи, Терри!» Мягкий хлопок обдал ее смесью ароматов кожи и ванили. Господин Кецальмек вырулил на дорогу и газанул около пикапа Джейкоба. Бейтс и Стивенс уже открывали двери. Среди таких, как они, были парии, изгнанники. Быть частью Аменти и быть вырванным из сообщества служителей одного из князей значило быть мусором, который убирают с мизерным шансом на спасение. Ей повезло гораздо больше. У нее есть угол в архиве и средства. «Спасибо, мистер Эванс», — сказала Терри.